Программа антиалкогольного сеанса. Мысленно, про себя, вслед за мной, повторяйте формулы аутотренинга, самовнушения, внутреннего настроя. Эта программа полностью изменит вашу жизнь. Итак, начнем. Я человек сильный, волевой, твердо уверенный в себе. Я все могу и ничего не боюсь. У меня сильная воля и твердый характер, и я безгранично владею собой. Я полностью управляю всем своим внешним поведением и деятельностью своего организма. У меня сильная воля и твердый характер, и никакие силы в мире не могут заставить меня делать то, что я считаю вредным. Я абсолютно управляю собой. Употребление алкоголя причиняет моему организму сильнейший вред, ухудшает мое здоровье, сокращает мне продолжительность жизни, заставляет страдать близких мне людей. Алкоголь содержит наркотический противоплазматический яд, который в первую очередь оказывает влияние на центральную нервную систему. Алкоголь содержит различные вещества, которые засоряют печень, отравляют кровь, закупоривают сосуды. Из-за приема алкоголя организм и мозг перестают получать необходимое кровяное питание, поэтому снижается интенсивность жизнедеятельности всего организма, всего тела. Все окружающее начинает раздражать, казаться скучным и ненужным. Алкоголь ослабляет мои умственные способности, ослабляет память, делает вялым мышление, повышает давление, способствует развитию раковых заболеваний и импотенции. Принятие алкоголя ослабляет весь мой организм, сокращает продолжительность моей жизни. Я люблю жизнь. Я хочу быть здоровым, энергичным человеком. Те люди, которые не могут отказаться от алкоголя, сокращают себе продолжительность жизни. Они раньше времени делают своих детей сиротами. Ответственность за это целиком ляжет на тех, кто не прекратил употребление алкоголя. Я люблю детей. Я не хочу оставлять их в мире сиротами. Я буду стараться всегда быть здоровым, энергичным и сильным человеком. У меня есть силы избавиться от этой вредной привычки. Я в 10 раз сильнее, я в 100 раз сильнее этой вредной привычки. У меня сильная воля, и никакие силы в мире не заставят меня делать то, что я считаю вредным. Мой организм не переносит действия алкоголя. У меня нет потребности в алкоголе. От приема алкоголя у меня возникает очень плохое самочувствие. Алкоголь вызывает агрессивность, заторможенность. От приема алкоголя я очень плохо себя чувствую. Возникает головокружение, сильная рвота, головные боли. Я слабею от алкоголя физически и духовно. Против алкоголя восстают все мои духовные, энергетические и физические силы. Весь мой организм не переносит действия алкоголя. Все силы моей психики встают против употребления алкоголя. Я чувствую себя в 1000 раз, в 100 000 раз сильнее этой вредной привычки. Я никогда не буду употреблять алкоголь, и никакие силы в мире не смогут заставить меня выпить. У меня сильная воля и твердый характер. В своем решении я непоколебим, как скала. Мой организм не переносит воздействия алкоголя. От алкоголя мутнеет мой рассудок. Меня рвет, выворачивает наизнанку. Мне становится очень плохо. Алкоголь ослабляет мои умственные способности, ослабляет память, делает вялым мышление, повышает давление, способствует развитию раковых заболеваний и импотенции. Принятие алкоголя разрушает мое здоровье и сокращает мне продолжительность жизни. Сейчас все силы моей психики, личности, энергетики восстают против алкоголя. Я ненавижу алкоголь сильнейшей, лютой ненавистью, как злейшего, коварнейшего врага. Я никогда не буду принимать алкоголь, и никакие силы в мире не смогут заставить меня это сделать. У меня сильная воля и твердый характер. Я безгранично владею собой. Я абсолютно управляю всем своим внешним поведением и всей деятельностью организма. Я чувствую себя в 1000 раз сильнее, в 100 000 раз сильнее вредной привычки выпивать без меры. Я никогда не буду выпивать, и никакие силы в мире не смогут меня заставить принимать алкоголь. У меня твердая воля, сильный характер и могучая психическая сила. Я твердо знаю, что если бы все трудности обрушились на меня сразу неожиданно, им все равно не сокрушить моей могучей воли. И потому я ничего не боюсь и смотрю миру в лицо, не боясь ничего. Среди всех житейских бурь и ураганов я непоколебимо стою, как скала, о которую все сокрушается». Я никогда не буду принимать алкоголь. Я чувствую себя в 1000 раз, в 100 000 раз сильнее привычки к алкоголю. Мой организм не переносит действия алкоголя. Все силы моего организма восстают против алкоголя. И запах, и вкус алкоголя становятся мне неприятны. И даже вспоминать не хочу об алкоголе. Одно воспоминание об алкоголе вызывает у меня тошноту и плохое самочувствие. Мой организм не переносит действия алкоголя. Я люблю жизнь, я хочу быть здоровым, крепким, энергичным человеком, и поэтому я никогда-никогда не буду употреблять алкоголь, я никогда не буду принимать алкоголь, и никакие силы в мире не смогут меня заставить это когда-либо сделать». Когда другие люди будут употреблять алкоголь, то я не буду обращать на это никакого внимания. Но если я сам только подумаю об употреблении вина или даже пива, то тут же возникнет ощущение рвоты и заболит голова. От алкоголя ухудшаются мои умственные способности, слабеет память, мышление делается вялым, он способствует повышению давления и развитию раковых заболеваний, импотенции. Алкоголь разрушает мое здоровье, и поэтому я ненавижу алкоголь, ненавижу как коварнейшего своего врага. Я ненавижу алкоголь сильнейшей, лютой, злобной ненавистью, как коварнейшего, подлейшего своего врага. Я никогда не буду употреблять алкоголь. Я чувствую в себе могучие силы, я чувствую в себе в 1000, в 100 000 раз сильней вредные привычки к алкоголю. Я ненавижу прием алкоголя сильнейшей, лютой, злобной ненавистью, как коварнейшего, подлейшего своего врага. Никакие силы в мире не смогут меня заставить принимать алкоголь. Я человек сильный и смелый. Я все смею, все могу и ничего не боюсь. Весь мой организм и психика мобилизуют все свои силы, все свои безграничные возможности для исполнения моего решения. Я не хочу выпивать, и поэтому от приема алкоголя меня будет тошнить. Я буду кашлять и задыхаться. От алкоголя у меня будет так болеть голова, будто туда вбили 1000 раскаленных гвоздей. От алкоголя меня будет тошнить и мутить. От алкоголя меня выворачивает наизнанку. Я испытываю такие боли, такой ад, какого невозможно описать словами. Весь мой организм, психика, энергетика мобилизует все свои силы, все свои безграничные возможности для исполнения моего решения на борьбу с этой вредной привычкой, и поэтому сейчас и потом у меня нет и не будет потребности в алкоголе. Мне даже вспоминать об алкоголе противно. Мне даже вспоминать об алкоголе противно, даже запах алкоголя мне неприятен, мне очень неприятен вкус алкоголя, я ненавижу запах и вкус алкоголя, я и вспоминать об этом не хочу, я сильно ненавижу алкоголь, я ненавижу алкоголь сильнейшей, лютой, злобной ненавистью, я никогда не буду принимать алкоголь, и никакие силы в мире не смогут заставить меня выпивать. Я человек сильный, у меня огромные духовные силы, сильная воля и психика. Я чувствую себя в миллион раз сильнее этой вредной привычки. Я никогда не буду выпивать алкоголь, и никакие силы в мире не смогут заставить меня это делать. Прием алкоголя ушел в прошлое. Алкоголь целиком ушел в прошлое. Я и вспоминать о нем не хочу. Я теперь буду здороветь и крепнуть. Я никогда не буду принимать алкоголь. И с каждым днем, с каждым часом буду здороветь и крепнуть. Я победил алкоголь. Я в миллиард раз сильнее тяги к алкоголю. Все мое существо наполняется радостью победы над этой привычкой. И теперь весь мой организм оживает. Я весь наполняюсь радостью жизни. В моей душе цветет весна, и солнечная радостная улыбка жизни наполняет все мое существо без остатка. У меня теперь прекрасное самочувствие и веселое жизнерадостное настроение. Прием алкоголя навсегда ушел в прошлое, и теперь я чувствую прилив новых сил. Я чувствую, как весь здоровею и крепну. Весь организм наполняется все новой и новой энергией. Я здоровею и крепну. Весь организм наполняется все новой и новой энергией. Я здоровею и крепну. Здоровыми становятся все внутренние органы, сердце, легкие, почки, печень, желудок, все железы внутренней секреции, половая система, весь организм наполняется новой и новой силой, и поэтому все тело мне кажется легким, невесомым, походка легкая, быстрая, хожу, будто на крыльях лечу, не чувствуя тяжести тела, во всем теле приятная свежесть и бодрость, в голове светло, легко-легко, голова легкая, как невесомая, я весь оживаю, все тело живет радостный, полнокровной, здоровой жизнью. Я весь наполняюсь первозданно несокрушимым здоровьем. Мои нервы крепкие, стальные. У меня сильная воля и твердый характер.